Диван. На диване два человека спорили о философии. Один был высокий, худой, смуглый и кудрявый. Другой светленький, поменьше, но пошире. Диван был цвета банально-коричневого, что-то среднее между спорщиками. Про него второй человек сказал так: диван вполне убедительный. Спорили о главном. Сначала о судьбе культурных исследований, потом о водолазании, физике, ценах на плинтус, судьбе страны и жизни по понятиям. Вопросы морали и нравственности на диванах обычно обсуждаются в конце разговора, хотя всем ясно, что раз обсуждают плинтус, то вот-вот начнется разговор о долге. «Что такое долг?» — говорил темненький. «Совершенно непонятно». «Как это непонятно?» — проскрипел светленький. «Очень даже понятно. Вот вам же понятно, что такое ответственность?» «Никак непонятно». «Что же тут непонятного?» — укрепился в диване светленький. «Разве вам непонятно, что если вы несете ответственность, то вы кому-то что-то должны? Долг — это закон». «Да ну и кто это сказал? И кто сказал, что это закон?» «Как это кто сказал?» «Закон — долг. Закону я следую, потому что я ответственный». «Что за закон такой?» — подтянул подбородок к шее темненький. «Всеобщий!» — вскрикнул светленький. «Который обязательный для всех и для вас. Это нравственность». «Не знаю я такого закона. Никто никому ничего не должен. Ничего». «Очень интересно». «Интересно. И как же вы, позвольте спросить, собираетесь принимать, так сказать, нравственные решения без закона? Как это вы, скажите, пожалуйста, понимаете, что правильно, а что нет?» «Очень просто я понимаю. Я вот не хочу торговать гнилой рыбой. Не хочу. Противно оно мне». «Противно, значит». «Именно. Неприятно». На диване немного посидела и пауза. Допили то, что уже было на донышке. Поискали воду. Воды нет. Дальше диалог мог бы разворачиваться лишь в одном известном направлении. Дивану бы пришлось выслушать классический и никуда не ведущий философский спор о том, каково определяющее основание наших поступков. Короче говоря, говорили бы о том, почему жизнь сложная и почему нельзя моральный закон основывать на чувстве, пусть даже на чувстве любви. Наверняка уже звучали бы и фамилии. Канта, конечно, звучало бы. На философском диване лучше остаться без штанов, чем без Канта. Воды хотелось и мне, но когда я вернулась с бутылкой, в которой было ровно 0 градусов, тема неожиданно изменилась. Ложь. Это что, по сути, такое? Ну что вы в самом деле опять задаете эти свои риторические вопросы с подковыркой? Ничего подобного. Ложь — это что? Никакой подковырки. Если я вру, то что? Это ведь значит, что я одну реальность пытаюсь заменить другой. Ну и заменяйте. Как это заменяйте? Я же как врун ту реальность, которую я вру. Я ее и создаю. Мне теперь в ней жить. А она с настоящей реальностью в конфликте. Ну и ладно. Как это ладно? Возмутился светленький. Ну и пусть в конфликте. Разве ж есть только одна какая-то реальность? Да дело-то не в этом. Дело в том, что у одной реальности к другой появляются неприятные вопросы, да? Так вот, эти неприятные вопросы выстраивают между реальностями буквально стену. А как жить? Между мной и ближним стена. В разных и живите, что мешает? Как что? Как это? Врун, он же всегда боится, что то, что его реальность им придумана, будет замечено, что его, попросту говоря, раскусят. Что будет, он пойман, как бегающий между этими реальностями? Пусть получше врет. Лучше врет. Да дело не в этом. Я же именно, что перед самим собой не прав. Я же тут сам себя обманываю. Ничего вы не обманываете. Вы что нравится, то и делаете. Темненький случайно задел ногой одну из пустых бутылок подле дивана. Все они повалились, раздался грохот, а потом секундная тишина. «Вы издеваетесь, что ли?» «Да нет, я просто вас не понимаю. То вы говорите, что врать плохо, то, что врать страшно. Вы уж определитесь?» «Вот-вот, определитесь. В этом-то и суть. Я должен определиться и по отношению к высшей максиме. Согласны?» «Ничего не понял. Какой максиме?» «Врать плохо. Врать значит создавать новую реальность, подменять ей ту, что есть. А самое важное, всегда нужно понимать, что врешь ты в порядке исключения. Исключение, понимаете, паразитируя на правде, на норме. Ложь — это отклонение от нормы, а норма — это закон. Вы же хотите, чтобы был закон?» «Да не то что. Глупости. Не могу я врать и в то же самое время хотеть, чтобы все тоже врали. Не могу. Нет тогда закона. Нормы нет. Согласны?» Согласен ли с этим был темненький кудрявый человек, неизвестно. Он грустно положил свои большие длинные руки на колени, шея его образовывала полумесяц, а губы стали маленькие и хмурые. Окончательно похожий на грустную птичку, он тер переносицу и дергал носом. Но глядел почему-то счастливее, чем его, поджато улыбавшийся, глубоко и бодро дышавший оппонент. Обычно в такой философской ситуации либо продолжают пить, либо приходит кто-то новый. Пить было уже нечего и приходить некому. И когда показалось, что разговор закончится именно так, в комнату постучался вопрос. Он был тучный и рыжий, чем-то напоминал булгаковского коровьего и как-то тяжело пах. Этот его навязчивый запах не смывался с наших волос и рук еще пару дней. Почему же, господа философы, мы не могли бы тогда желать того, чтобы в мире не было ничего, кроме правды? Щелк! И все мы теперь следуем моральному закону. Как ни крути, а никто никогда больше не гражданин соврамши. Ась! Философы дружно расправили плечи, втянули животы, круглоглазо переглянулись и что-то там щебетательно заговорили. Поминали Канта, Бога, физику и водолазов. Плинтус забыли. Они сразу стали очень умные и красивые, и диван всему этому очень шел. Довольная тем, что есть еще вопросы, которые могут усмирить спорящих философов, я тихонечко уснула прямо в кресле.